Глава 11. Прошло 3 месяца. «Миллиана, мне с тобой нужно поговорить!» Антон догнал меня на крыльце дома. Я обернулась, посмотрев на него и нахмурившись. «Это странно, но, конечно, пойдем». Парень открыл для меня дверь, пропуская вперед. Я с удовольствием погрузилась в долгожданное тепло. Сегодня мороз никого не щадил, и градусник показывал -20. Черт, как же холодно. «Проходи, сейчас чай будем пить. Или ты, может, есть хочешь?» «Нет, спасибо, чая достаточно. Зара в школе?» «Да, ты, может, к ней?» «Нет, я к тебе». «Хорошо, проходи, я сейчас». Кивнула парню на диван, а сама пошла на поиски повара. «Ой, здравствуйте, Милли. Виталина Викторовна, мы же это уже обсуждали. То, что я стала женой вашего босса, не говорит о том, что и я хозяйка дома. Обращайтесь ко мне на «ты», как и раньше». «Хорошо, Милли, прости. Виталина Викторовна, сделайте для нас с Антоном чай. С лимоном и вареньем?» «Угу». 10 минут. Спасибо. Пока Виталина Викторовна готовила для нас чай, я успела подняться в комнату и переодеться в домашний костюм. Терпеть не могла дома ходить в выходной одежде. И то, что показывали в сериалах, где героини всегда ходят красивые, накрашенные да с прической, тоже считала полным бредом. Красивая картинка не более. Какой нормальный человек не захочет чувствовать себя дома в комфортной и уютной одежде вместо надоедливого платья или джинс? По крайней мере, я выберу удобство. Да и перед кем мне дома красоваться? Майяру я нравлюсь в любом виде. Но в идеале голая, так что с этим мне повезло. «Как у вас дела с Майяром?» Поинтересовался Антон, стоило ему заприметить меня спускающейся по лестнице. «Все хорошо?» Для меня было немного странным, что племянник мужа решил поговорить со мной. Обычно он к Майяру приходил, ну или к Заре. «Ваш чай, дети!» Виталина Викторовна поставила на столике чашки, заварник и пиалы со сладостями. «Спасибо вам». Антон разлил чай по чашкам и, взяв свою в руки, посмотрел на меня. Я видела, что пить чай он не спешил, а чашку скорее держал для того, чтобы хоть как-то унять волнение. «Антон, что происходит? Ты волнуешься, что-то случилось?» «Да нет, ничего не случилось, Милли». «Но ты ведь обычно со мной разговоры не ведешь. Только не говори, что ты посмел тронуть Зару, я тебя прибью». Он бросил на меня короткий взгляд и покачал головой. «Безусловно, нет, мы не спали». «Ладно, уже лучше, тогда что?» «Милли, Заре скоро 16». «Да». Я прекрасно помнила дни рождения сестры и хотела попросить Майяра отметить этот праздник. «Я хотел попросить, чтобы ты позволила нам жить вместе после ее дня рождения». Мои брови взметнулись вверх, и я повела головой. Взяла чашку и добавила туда пару долек лимона. Затем положила ложку варенья. Размешала и сделала несколько глотков прежде, чем ответить. «Это не обсуждается, Антон». «Но почему? Ты мне не доверяешь?» «Дело не в моем доверии, Антон. Дело в том, что она еще совсем юная. И первое, что я не хочу, это чтобы она забеременела». «Я знаю, что такое презервативы». «Это прекрасно, но бывают случаи, понимаешь? Бывает что угодно. Вы можете и не знать, когда это случилось». «А еще я не хочу, чтобы Зара в 16 лет становилась хозяйкой, которой нужно готовить, убирать и стирать. И хоть все это она умеет, со мной она не чувствует себя женщиной, которая все должна, понимаешь? Она юная. Для меня так вообще ребенок». «Но я люблю ее, и я бы не позволил ей зарываться в бытовуху». «Послушай, Антон, тебе 17, не за горами совершеннолетие. Ты бы переключился на кого-то постарше. Ты пойми, пока Заре не исполнится 18... Я не позволю ей спать с мужчинами. Ты будешь ждать ее 2 года? По крайней мере, я хочу этого». Я покачала головой и вздохнула, и что мне с ним делать? «Я не знаю, как ты будешь держаться, но прикасаться к ней я тебе запрещаю». «Да, господи, мы ведь любим друг друга». «Антош, возможно, позже. Когда у тебя будут дети, ты меня поймешь». Он отпил чая, хмуря брови, наверняка меня ненавидя. Но я не могла поступить иначе. Зара ребенок, хоть уже и взрослая. Но я считаю, что ей еще рано встречаться или уж тем более жить с мужчиной. Ты не думай, что это какая-то личная неприязнь, совсем нет. И я буду рада, если вы пронесете свою любовь через года, и ты дождешься ее. Но сейчас рано еще. Ну, хоть ходить в кино и, в принципе, на свидание, ты же нам не запретишь. Нет, это было бы глупо с моей стороны. Таким образом, я бы просто оттолкнула от себя сестру, и она бы перестала быть моей подругой. А для меня важно, чтобы Зара доверяла мне и всегда могла положиться на меня. «Я тебя понял. Спасибо, что вообще не послала». «Ты хороший парень, а главное, целеустремленный. Думаешь, мне не нужен такой зять?» Парень улыбнулся и кивнул. Я рада, что он меня понял. Я тоже его понимала, но не могла переступить через себя. Рано еще Заре становиться женщиной. Очень рано. Вечером муж задержался на работе. Мы с сестрой ужинали на кухне вместе с Виталиной Викторовной. А потом каждый отправился по своим комнатам. Я решила немного почитать. Закуталась в плед, взяла у Майера в библиотеке книгу Достоевского и, удобно разместившись в нашей комнате на диване, погрузилась в чтение. Краем уха слышала, что на улице поднялся ветер, а когда бросила взгляд в окно, заметила под светом фонаря крупные снежинки, которые буквально гнало порывами ветра. Метель. «Милли, привет». «Майар». Я повернулась и заметила у двери мужа. Его волосы были покрыты крупными хлопьями снежинок, которые буквально на глазах исчезали. «Извини, задержался. Совещание было». Он прошел ко мне и, склонившись, поцеловал в губы. «Холодный, переодевайся. Сейчас ужин разогрею. Не буду тревожить Виталину». «Примешь со мной душ?» «А сам?» Я улыбнулась и, захлопнув книгу, отложила ее на диван. «Самому скучно». Бондарев принялся снимать с себя вещи, а я мысленно облизнулась. Дурею от его вечно смуглой кожи, косых мышц, кубиков пресса. «Пока ты облизываешься, хочу сообщить новость. В пятницу мы приглашены на день рождения к моему другу. Ты же составишь мне компанию?» «Конечно». Улыбнулась я и, облизнув губы, поднялась с дивана. Медленно прошла к мужу и, остановившись рядом, пальцами коснулась его груди. «Ты же не думал, что я откажусь и позволю всяким курицам приставать к тебе на вечере?» «Не думал. Приставать ко мне можно только тебе. Пойдем». И он резко подхватил меня на руки, заставляя бить его бедра ногами. «Покажешь, как сильно скучала по мне». Сегодня ко мне приходил Антон. Пальцы мужа блуждали по моей спине, и я, разморенная, лежала на животе и практически засыпала. Всегда после секса с Майяром я чувствовала себя как выжатый лимон. Он умеет доставить удовольствие и отправить меня в нокаут своими жаркими действиями и желанием довести до оргазма. Но я ведь и не была против. Мне нравилось плавиться в его руках и наслаждаться удовольствием, которое он дарит. Пальцы мужчины замерли на позвоночнике, и я душой почувствовала, что он напрягся. «Мне стоит начать волноваться, что к тебе подкатывает сопляк?» Я не выдержала и улыбнулась, облизывая нижнюю губу. «Майер, ты же так меня ревнуешь ко всем. Антон особенный?» «Не ко всем, не преувеличивай, детка». «Ладно, ко всем, кто на меня посмеет глянуть». «И зачем он приходил?» «Ага, правда, глаза колет, и Милый решил сменить тему». «Не переживай ни по мою душу. Просто наши дети стали взрослыми. Антон хочет, чтобы после дня рождения Зара переехала к нему, на квартиру». «Ничего себе желание. Нет, его понять можно. Ему 17, скоро совершеннолетие. Я в его возрасте уже не был девственником». Я сощурилась и, улыбаясь, приподняла голову. «Во сколько у тебя случился первый секс?» «В 15. Я тогда был уже слишком вспыльчив, и мне необходимо было расслабляться». «Это случилось в детдоме?» «Да». Мои брови на миг взметнулись вверх. Я не осуждала, мне было просто интересно. Я улыбалась и смотрела в глаза мужа. «Не думай, что я был какой-то конченый и трахал все, что движется, нет. Мы с той девочкой были влюблены в друг друга, и все случилось по обоюдному согласию». «Вот это да, слушай, а можно нескромный вопрос?» «Давай». «Вы же в детдоме находились и в общем, вы предохранялись?» Майер улыбнулся и снова повел рукой по моей спине. «Однако ты любопытная. Не переживай, детей на стороне у меня нет». «Хорошо, ладно». «Да?» «Да». «Просто у меня был друг за воротами детдома. Он мне и подгонял все необходимое». «Окей, мне больше не интересно». Хмыкнула я и прогнулась в спине, когда рука Майяра оказалась на крестце. «Уверена?» «Угу. Ну, разве что еще один вопрос». «Слушаю». «А где та девчонка, которая стала твоей первой? Ты у нее тоже был первый?» «Это уже два вопроса». Я выдохнула, когда мужская рука прошлась между ягодиц. «Пакостник. Извини». Она сшалавилась. «Ох, поверь, после детдома и не такими становятся. Многие на наркоте сидят, кто-то телом торгует, а кто-то и убивает. Разные пути». «Мне жаль». «Мне нет. Она старше меня на пару лет, и я был у нее не первым». Я развернулась и, улегшись спиной на подушке, не стесняясь своего обнаженного тела, внимательно посмотрела в глаза Майяра. «Хорошо, что я не заметила там печали. Да, собственно, не о шлюшке ведь грустить. А может, я и не права, называя ее так. Эта жизнь и судьба уготовила для той девочки нерадужное испытание, которое, увы, она не прошла». Спасибо, что поделился со мной. Я, пожалуй, это важно для меня. Теперь поговорим о твоем первом сексе. Не одна ты любопытная. Хмыкнул Майяр и, уперевшись локтем в кровать, посмотрел на меня горящим взглядом. То он и когда случился. Эй, мы так не договаривались. Хихикнула я и потянула на себя одеяло. Так давай договоримся. Он коварно улыбнулся и, нависнув надо мной, томным взглядом посмотрел на губы. Я тут же облизнула их и выдохнула. У меня было только двое парней до тебя. И первым был не Дима. А кто? Да так, с парнем встречалась, когда в училище училась. Он тебя обидел? Я прищурилась и медленно покачала головой. Нет, мы хорошо расстались. Это только с Димой мне не повезло. Итак, госпожа Врушка, где правда? Я округлила глаза и прикусила губу, дабы не рассмеяться и не выдать себя. Говори, иначе защекочу тебя. А это не страшно. А если трахну? Только в радость. И он резко подмял меня под себя, удерживая вес на локтях. Итак, жду правды. Когда ты меня обманула? Тогда в кабинете, говоря, что у тебя был один партнер. Или сейчас? Пф, ну вы тошнотик, хозяин. Отвечай. Ладно, ладно. Я сдалась и, смотря в его глаза, тихо произнесла. У меня действительно было двое парней. А тогда в кабинете я соврала, чтобы ты не докапывался. Потом не окажется, что их было трое. С подозрением уточнил Майяр, большим пальцем гладя мой висок. Я замерла и, состроив серьезную моську, кивнула. Так и есть. Ты ведь тоже считаешься? Только запомни, девочка, что я буду теперь единственным. И он прижался к моим губам во влажном страстном поцелуе. Стоило его языку пробраться ко мне в рот, как я прогнулась в спине и с удовольствием раздвинула ножки, позволяя Майяру расположиться между ними. «Ты как-то странно на меня влияешь». Выдохнула ему в губы, когда он прекратил меня целовать. Его член уже упирался в мою промежность. «Это как?» Он начал медленно погружаться в лоно, выбивая из меня хриплый стон. «Это вот так. Постоянно хочу тебя». «Готовься улететь». Выдохнул он и полностью погрузился в лоно. Я пальцами сжала простыни и, откинув голову назад, прикрыла глаза, позволяя себе насладиться ласками мужчины. Майяр двигался не быстро, как это обычно бывает. Он не был резок или груб. Сейчас в его движениях читалась забота и нежность. Мне понравилось видеть его именно таким. Кажется, в этот момент он именно любил меня, а не трахал, как привык выражаться. И я впервые ощущала столько нежности от мужчины, который говорил мне о своих чувствах. Я верила ему. Именно сейчас верила. Майяр снова склонился и принялся покрывать поцелуями мою шею, плечи, ключицу. Я тихонько стонала от удовольствия и пальчиками выводила узоры по его спине. Каждый толчок отражался в моем теле спазмом и подталкивал меня к оргазму, а я не хотела спешить. В такт Майяру двигала бедрами навстречу к нему и слушала его ответные стоны. Между нами образовалась особая атмосфера, благодаря которой я ощущала легкость и тепло. Именно сейчас я почувствовала себя женой, любимой и любящей. Ноготками прошлась по коже спины и почувствовала, как Майяр дернулся, погружаясь еще глубже. Я даже ноги сильнее раздвинула, желая ощутить его всего в себе. Он подхватил одну ногу под коленом, а потом, словно передумав, вышел из меня, повернул и нагнул, ставя на четвереньки. Из горла вырвался очередной стон. Его рука надавила на поясницу, заставляя меня сильнее прогнуться, а в следующую секунду почувствовать резкий, глубокий толчок. Я опустила голову, прикрывая глаза, а Майяр, схватив меня за бедра, принялся с жадностью толкаться, даря все новые и новые спазмы. Я не выдержала и грудью съехала по простыне, руками хватаясь за подушку. Чувствовала, как влажно становилось между ножек и текло от желания по бедрам. Мужская рука пробралась к лобку и принялась ласкать клитор, потирая его и слегка надавливая. Майяр рухнул мне на спину и, углубляя толчки, немного ускорился. И этого хватило, чтобы я резко прогнулась в спине, когда мое тело пронзил спазм удовольствия, и я кончила, едва полностью не рухнув на кровать. И только Майяр придержал меня за бедра и громко рыча кончил глубоко внутри моего лона. Он выжимал себя до капли, продолжая делать толчки и стараясь унять свои эмоции, каждый раз отдергивая руки. Он слишком крепко сжимал меня, и я уверена, к утру на месте, где сейчас он касался моего тела, появятся синяки. И я была не против. От страсти еще никто не отказывался. Еще пара толчков, и он медленно покинул лона, не забыв при этом пальцами размазать влагу по моим складочкам. Короткий поцелуй на моем плече, А потом он утащил меня в объятия, переложив к себе на грудь. Я выдохнула и улыбнулась, словно довольная кошка. «Я сегодня без сил», – прошептала, даже не удосужившись открыть глаза. После второго оргазма сил совершенно не осталось. «Так зачем ты говоришь, приходил Антон?» «О боже, дай вспомнить». Хохотнула я и повела бедрами, коленом зацепив мужские причиндалы. «Смели, ты сейчас допрыгаешься». «Да что, ты ведь только что кончил!» Возмутилась я, приподняв голову и посмотрев на расслабленные черты лица. «Да с тобой я всегда готов. Лежи, не дергайся, а то тебе мозоль натру». Я улыбнулась и, пожав плечом, завалилась обратно на теплое местечко. «Ладно, мозоль не хочу. И парочке нашей я не позволила жить вместе». «Правильно. Пусть сначала сопли утрут, а потом уже трахаются». «Майяр!» Возмутилась я и охнула, когда его пальцы крепко сжали мою ягодицу. «Спи, я сплю». «И я». Прикусила зубами его сосок, а в следующую секунду погрузилась в сон, где главным героем был Майяр на белом коне. «Что, блин? Какой еще конь?»